«Дож окрестил его Калибаном», — шепнул Петя и счел нужным пояснить. «Это из Шекспира. Он теперь служит бухгалтером в каком-то судно-кредитном товариществе. А раньше был счетоводом в добровольном флоте. Плавал по океанам, но попал в крушение. Чудом остался жив. И в море больше не ходит». Она улыбнулась, довольна своими физиогномическими способностями. «Не так уж и ошиблась насчет плотов-то. В умственном отношении полное ничтожество, инфузория», — наябедничал Петя и завистливо добавил. «А Просперо его отличает». Калибан, громко топая, вышел на середину комнаты, отставил ногу, язычным голосом стал выкрикивать весьма странные вирши. Остров смерти. Шумит океан широкий, синеют высокие волны, меж ними остров одинокий, весь призраками полный. Одни лежат на песке, и по ним ползают крабы, другие гуляют в тоске, свое мясо сыскать дабы. Но мяса нет на костях, остались одни скелеты, внушает ужас и страх, картина жуткая эта. Я ночью спать не могу, и днем я стучу зубами. На дальнем том берегу хочу быть призраки с вами. Будем вместе гулять, как бывало, скалить мертвые рты свои и на зубчатые скалы заманивать корабли. Сначала Коломбина чуть не фыркнула, но Калибан декламировал свои нескладушки с таким чувством, что смеяться ей вскоре расхотелось. А от последней строфы по коже пробежали мурашки. Она взглянула на Просперо, нисколько не сомневаясь, что строгий судья, осмелившийся критиковать саму Лорелию Рубинштейн, не оставит от этой жалкой поделки камня на камне. Но не тут-то было. «Очень хорошо», — провозгласил Дож. «Какая экопрессия! Так и слышишь шум океанских волн, так и видишь пенисные гребни. Мощно, впечатляет». Калибан просиял счастливой улыбкой, от которой его квадратная физиономия совершенно преобразилась. «Я ж говорю, любимчик», — пробормотал в ухо Петя. «И что он только нашел в этом одноклеточном? Ага, а это мой сокурсник Никифор Сипяга. Он меня сюда и ввел». Настал черед того самого некрасивого, угреватого юноши, с которым Петя давеча разговаривал. Дож покровительственно кивнул. «Слушаем тебя, Вадон». «Сейчас ангел бездны прочтет», — сообщил Петя. «Я уже слышал. Это его лучшее стихотворение. Интересно, что скажет Просперо?» Стихотворение было такое. «Ангел бездны». «Отворился кладезь бездны, тьма сухая и горячая. С мерным грохотом железным тучей валит саранча. Кто божественной печали в грешной жизни не познал, вмиг распознан и ужален мановеньем острых жал. Серебристые копыта мнут податливую твердь, сражены, но не убиты, призывают люди смерть. Вожделенная награда ускользает, словно сон. Смерти нет, глядит из чада ангел бездны Авадон». Коломбине стихи очень понравились, но она уже не знала, как к ним следует относиться. Вдруг Просперо сочтет их бездарными. Немного помедлив, хозяин сказал: «Неплохо, совсем неплохо. Последняя строфа удалась. Но ужален мановением острых жал никуда не годится. И рифма твердь, смерть очень уж затаскана». «Чушь!» — раздался внезапно звонкий, сердитый голос. «Рифм, к слову, смерть всего четыре, и они не могут быть затасканы, как не может быть затаскана сама смерть. Это рифмы, к слову, любовь пошлы и захватаны липкими руками, а к смерти ссор не пристает». «Чушью», — мнение мэтра обозвал миловидный юноша, на вид совсем еще мальчик, высокий, стройный, с капризно выгнутым ртом и лихорадочным румянцем на гладких щеках. «Дело вовсе не в свежести рифмы, а в попадании», — не вполне связанно продолжил он. «Рифмы — это самое мистическое, что есть на свете. Они как обратная сторона монеты. возвышенное они могут выставлять смешным, а смешное возвышенным. За чванным словом «князь» прячется грязь, за блестящим «Европа» низменная брань, а за жалким «хлюзда», как обзывают слабых и беспомощных людей, наоборот, таится звезда. Между явлениями и звуками, что их образует, существует особенная связь. Величайшим первооткрывателем будет тот, кто проникнет в глубину этих смыслов. Гдлевский со вздохом пожал плечами Петя. Ему 18 лет, еще гимназию не закончил. Проспера говорит, талантлив, как Рэмбо. Правда? Коломбина пригляделась к вспыльчивому мальчику повнимательней, но ничего особенного в нем не разглядела. Ну, разве что хорошенький. А как его прозвище? Никак. Просто Гдлевский. И все. Он не желает зваться по-другому. Дождь на Смутьяна ничуть не рассердился. Напротив, смотрел на него с отеческой улыбкой. Ладно, ладно. По части теоретизирования ты не силен. Судя по тому, что так раскипятился из-за рифмы, у тебя стихотворение тоже твердь, смерть. Мальчик блеснул глазами и смолчал, из чего можно было заключить, что проницательный дождь не ошибся. Ну же, читай. Гдлевский тряхнул головой, отчего на глаза ему упала светлая прядь, и объявил. Без названия. Я тень среди теней, одно из отражений, бредущий наугад юдольной тропой. Но в вещие часы полночных песнопений скрижали звездные, открыты предо мной. Настанет срок, когда прощусь с земною твердью, зову я гибельность небесного огня и устремлюсь вдвоем с моей сестрою смертью туда, куда влекут предчувствия меня. Над участью певца не властен пошлый случай, но ключ к его судьбе в правительской строке, магическая цепь загадочных созвучий хранит пророчество на тайном языке. Комментарий Проспера был таков. Ты пишешь все лучше, поменьше умствуй, побольше прислушивайся к звучащему в тебе голосу. После Гдлевского читать стихи больше никто не вызывался. Соискатели принялись полголоса обсуждать услышанное между собой, а Петя тем временем рассказал своей протеже про соискателей. «Это Гильденстерн, он Розенкранц», — показал он на розовощеких близнецов, держащихся вместе. «Они сыновья ревельского кондитера, учатся в коммерческом училище. Стихи у них пока не получается, все сплошной херц да шмерц. Оба очень серьезные, обстоятельные, в соискатели поступили из каких-то мудренных философских соображений и уж верно своего добьются». Коломбина содрогнулась, представив, какой трагедией эта немецкая целеустремленность обернется для их бедной мути. Но тут же устыдилась этой обывательской мысли. Ведь сама не так давно писала стихотворение, в котором утверждалась: «Лишь тот, кто безогляден и стремителен, способен жизнь свою испить до дна. Нет ничего, ни дома, ни родителей, есть только блеск игристого вина». Еще там был низенький полный брюнет с длинным носом, вступавший в решительное противоречие с пухлой физиономией. Его звали Сирана. «Этот особенно не мудрствует», — покривился Петя. «Знай себе, копирует стихотворную манеру Ростановского Бержерака. В объятиях той, что мне мила, я попаду в конце посылки записной шутник, фигляр, из кожи вон лезет, чтоб поскорее угодить на тот свет». Последнее замечание заставило Коломбину приглядеться к последователю гасконского остроумца повнимательней. Когда Калибан ракочущим басом декламировал свое жуткое творение про скелетов, Сирано слушал с преувеличенно серьезной миной, а поймав взгляд новенькой, вдруг изобразил череп, втянул щеки, выпучил глаза и сдвинул зрачки к своему впечатляющему носу. От неожиданности Коломбина прыснула. Проказник же поклонился, снова принял сосредоточенный вид. «Рвется на тот свет?» «Видно, не так уж все просто в этом веселом толстячке».